не все зависит от меня. Кем бы и где бы я был, не прими я все те решения, что уже позади. В любом случае, к чему бы ни привела беседа с мечником, я знал, как его победить, если потребуется. Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Утро выдалось хмурым, серым и неприветливым. Снег за окнами ложился ровным слоем на асфальтированные участки внутреннего двора нашего комплекса. Как будто мир накрывал нас одеялом, воздушным пологом тишины. Юля все еще спит, поджав под оголенные груди коленки. Укрываю ее, быстро умываюсь, подмечаю, что рожа у меня слегка помята. Надеваю комбинезон, найденный в завакуумированном пакете, и направляюсь к лифту. С третьего на первый спустился в считанные секунды. Хотел направиться на тестовый полигон, но, если вдруг застану азиатку, выполню запланированное сразу. Чего откладывать? Повезло ли, но она уже не спала. Как всегда, работала. Ее лицо, напряженное и сосредоточенное, освещалось мириадами экранов. Серверная, где располагается главное ядро управления комплексом, была застеклена со всех сторон и выглядела больше как футуристическая лаборатория, как рисовали в веб-комиксах про 2110-й. С нетривиальным сюжетом о клонировании людей на космической орбите Земли. Располагалась комната с центром управления в холле, но скрытая от глаз, если смотреть от входа вглубь здания. Но если идти от лифта к выходу на улицу, пройти мимо невозможно. Подозреваю, так сделано специально, чтобы в экстренной ситуации доступ у сотрудников к серверам был быстрый и понятный. Но я не эксперт. Девушка меня не заметила, а я решил постучаться в стеклянную закаленную дверь, чтобы не спугнуть ненароком. Пришлось сделать это несколько раз. Настолько Мэй была поглощена процессом чего-то там. Наконец, буквально достучавшись, я выдернул ее из чертогов размышлений, и она вышла ко мне. «Что-то случилось, Майк? Ты выглядишь как...» «Не осень», — встретила она меня с лукавой полуулыбкой. Я трогал пальцами генно-модифицированный фикус. «Спалось плохо, а не то, что ты там себе нафантазировала», — буркнул я, усаживаясь в кресло в проходе. «То, что я просил вчера. Это долго?» Темноволосая слегка хмурится и встает в позу, скрестив руки на груди. В ее глазах читается вопрос, но она не торопилась его озвучивать. «Да, я решил сделать по-своему, настаиваю я. Понимаю ее беспокойство, но и иначе не могу. Вернее, не хочу». Она какое-то время смотрит на меня пристально. Затем медленно откидывается в соседнее кресло, облокачиваясь на спинку всем телом. Нас разделяет небольшой журнальный столик. «Кто он? В чем дело? Ты же понимаешь, что за этим может быть что угодно. Ловушка, сантаж, внедление агента, предательство. Поверь, я все это уже видела». «Я знаю. Но это немного другое. Я обязан его выслушать». Она прищурилась, изучая меня. Я сохранил твердость. Медленно произнесла. «Если бы не ты, я бы склеила ласты в хабе номер 17. «У тебя всегда был этот странный принцип?» Я кивнул, вспоминая тот день. Девушка в лохмотьях, с окровавленной раной и растерянным взглядом, выброшенная на задворках заброшенного железобетонного депо, как ненужный мусор. А сейчас передо мной сидит ценный член нашей группы и подруга всем нам. Она поймала мой взгляд, блуждающий в пустоте. Я уцепился за реальность. «Да, возможно, этот человек заслуживает хотя бы того, чтобы его выслушали. Как и тебя когда-то. Просто настрой криптомир мой. Я буду осторожен. Она сдалась, кивнув. Ладно, но пообещай мне не рисковать. Если что-то идет не так, сразу называй соединение. Понял. Девушка вернулась к терминалам и начала вводить команды, создавая закрытый, непрослеживаемый карманный мирок. Я же, шумно выдохнув, отправился в комнату отдыха к креслам для погружения. Минутой позже мне в личные сообщения пришла ссылка. Я укладываюсь в кресло, сканирую код браслетом Аркданса и, не мешкая, отправляю приглашение Леону. Холодное, безжизненное абстрактное пространство. Ровно то же самое, что и на сделке. И те же иглы браслета, рвущие быстро зарастающую на запястье плоть. В центре ничего, стоит несколько элементов мебели. Массивный дубовый стол и два стула. Леон подключился через минуту. Его аватар полностью соответствовал реальному. И примерно таким я его и запомнил. Высокий худощавый человек, укутанный в темно-серый плащ, который струится вокруг его болезненной фигуры. Его лицо, посеченное морщинами, пустой и безинициативный взгляд. Это точно он. Я бы его узнал просто по этой странной манере стоять. Плечи чуть вперед, стойка расслабленная, колени слегка подогнуты. Будто готовится к удару. Он, очутившись в белой комнате, поднимает голову, и я встречаюсь с его глазами. В них нет блеска, который я запомнил в день нашей битвы. «Майкл», — спокойно произносит он и кивает в знак приветствия. «Рад, что ты согласился навстречу». Я молча киваю в ответ. Упираю локти в стол и сцепляю пальцы. Он усаживается напротив, поправляя полы плаща. Некоторое время мы просто смотрим друг на друга. Я жду, что он начнет объяснять. И долго ждать меня не заставили. Ты, наверное, не ожидаешь услышать это, но я хочу извиниться. Его голос тверд, но в нем слышится искренность. Он вообще был как раскрытая книга. По одному его виду можно понять, о чем он думает и что чувствует. За все. За нашу схватку, за руку, за то, что пытался уничтожить тебя. Тогда у меня была одна цель. Я ради нее и жил. Вернуть брата. Я засучиваю рукав комбинезона и молчу, демонстрируя свою руку. Почему я не удивлен, что даже ее ты смог вернуть? Хотя моя способность прямо гласит, что это невозможно. Все еще молчу. Откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди. Он продолжает. После твоей победы я долго пытался найти новый смысл. Заново начать задание, продолжить его выполнять, даже зная, что оно провалено. И ничего. Когда я остался совсем один, пристанища мне не нашлось. Я почти было... Он делает паузу, а я все еще молчу, обдумывая его слова. Но потом, почти подведя черту, я понял, что могу предложить свою помощь тебе. Не потерять себя окончательно, все еще побарахтаться. Ты ведь все еще в гонке? Наконец-то он перешел к сути. Я киваю. Замечательно. Он искренне радуется, но быстро собирается с мыслями. Ты видел мои способности, мой уровень. Я тебе пригожусь. Особенно после того, как вам объявили войну. Все, чего я прошу, это вернуть моего брата к жизни. Абсолют это может, и я верю, что ты сумеешь его достичь. Ладно, — говорю я, прищуриваясь. Допустим, я готов дать тебе шанс. Но будут условия, Леона. Слушаю. Коротко отвечает он и уверенно кивает. Я выпрямляюсь и начинаю говорить медленно и четко. Первое. Полное подчинение. Ты больше не принимаешь никаких решений без моего ведома. все согласовываешь со мной». Он снова кивает, без раздумий, будто был готов. «Второе. Никаких попыток найти нас в реале, пока я не дам на это свое дозволение». Леон снова кивает, не выказывая ни малейшего протеста. «И третье. Никаких тайн. Если я спрошу, ты отвечаешь честно. Любая попытка скрываться или юлить, я узнаю это». «Понимаю», — говорит он тихо, — «и принимаю твои условия». Мы обмениваемся долгим взглядом. Я ищу в его глазах хоть тень лжи или неискренности, но не нахожу. «Хорошо», — наконец произношу я, выдержав паузу. «В таком случае предлагаю встретиться в игре. Я представлю тебя своей команде. Они должны знать, с кем имеют дело. И, кстати», — он вскидывает бровь. «На теплый прием не надейся. Они еще помнят, что ты чуть меня не убил. Спасибо, Майкл. Ты не пожалеешь об этом. Где встретимся?» «В Иридиане. В 3 после полудня по Гринвичу. Ты ведь в этом часовом поясе?» «Да», — подтверждает он. «Я буду». «Как найти?» «У центрального столичного аукциона есть таверна. Называется «Золотой грифон». Если мы задержимся, просто подожди на 2-м этаже». Я встаю, показывая, что разговор окончен. Все, что мне было нужно, я узнал по его взгляду. Леон тоже поднимается и, к моему удивлению, склоняет голову. «Знак уважения?» «Так вроде бы Мэй делала». Возвращаюсь в реальность, чувствуя некоторое удовлетворение. Сложно спрогнозировать, что будет дальше, но определенную цепочку событий я запустил. Из комнаты отдыха отправляюсь прямиком во внутренний двор. Холодный воздух бодрит, несмотря на тяжесть мыслей после встречи с мечником. Вокруг базы все укрыто снегом. Пики гор теряются в бесконечном снегопаде. Взглянув вверх, вижу, как тонкие снежинки мерцают в свете прожекторов на периметре. Атмосфера напоминает сцены из старых фильмов, что еще крутились по предшественнику интровидения. Тихая крепость в горах, а внизу — полчища ледяных монстров. Бра! Утренняя мгла постепенно расступается, впуская робкие и слабые лучи солнца, не способные пробить взвесь в атмосфере. Но темнота отступает, уступая место серости. В это утро на улице я был не один. Вижу Илью, который вместе с 2 роботами-андроидами машет лопатой и чистит снег. Увидев меня, он широко улыбается. «Ну что, пташка ранняя, хватай лопату, подключайся!» Ухмыляется он и машет рукой с зажатой в пальцах лопатой. Не вижу в этом смысла, но не спорю. Уборщики бы сами разобрались. Беру одну из широченных лопат у стены и выдвигаюсь на асфальтированную площадку, уже частично вычищенную. «А ты, я смотрю, потренироваться решил с утра пораньше?» Скептически подмечаю я, начиная чистку, еще и стараясь синхронизировать свои действия с амплитудой бросков друга. «Ага. Держать форму нужно, а то последние события совсем из колеи выбили. Я уж забыл, как гантели выглядят». Выдыхая мощные клубы пара, объясняет Илья, не сбивая ритма. «Поразительное занятие. Такое глупое в своей сути, но такое эффективное, как психотерапия. Вычищенный двор за 15 минут зарядил меня таким количеством энергии, что теперь любая негативная мысль подавлялась 2 желаниями — жрать и качаться». «Разогрелись, стало быть», — упирает лопату в асфальт Илья. «А ты знаешь, что на этой самой площадке, как мне объяснила Мэй, проводились тестирования военных технологий?» Я останавливаюсь и выдыхаю. «Что-то слышал такое. Ты это к чему?» «А к тому, что это идеальное место для спарринга». Дружище ехидно улыбается и, превратив свои кулаки в металлические кувалды, образно, конечно, занимает боевую стойку. прикрывая подбородок и выставив вперед ведущую ногу. Андроиды, потеряв задачу по уборке, уставились на нас. Если бы не знал, что их мозги электронные, решил бы, что они нас обсуждают. Илья, разгоряченный, прыгает на месте, демонстрируя свою полную готовность к драке. «Да, черт с тобой, сейчас наваляю ему и пойду поем». «С добрым утром, ребят!» Кричит нам лениво и зевая рыжая, кутаясь в теплый плащ и капюшон. «Вы чего это тут устроили?» Я оборачиваюсь, взглянуть на нее, и тут же получаю мощный удар в скулу, отлетая на несколько метров. Лишь забор рабица останавливает меня от падения в пропасть. «Ой, что такое?» — восклицает она. А я, получив за трещину, смахиваю с лица проступившую кровь и ее же сплевываю, избавляя рот от металлического привкуса. И улыбаюсь, вставая в стойку. Драться с Ильей в его новом статусе и со способностью — та еще задачка. Его кожа в мгновение ока покрывается металлической броней в том месте, куда я планирую атаковать. Мягкий блеск отражает свет искрящегося на снегу солнца, создавая эффект почти мифического существа. Металлические сегменты словно оживают, плавно перетекая с защиты торса на руки, чтобы меня атаковать. «Вау! Илья, это впечатляет!» Юля, ставшая единственной зрительницей, не считая андроидов, нас подбадривает. Ухожу от джеба, наклоняясь в бок, перехожу в клинч. Удары руками в корпус. Костяшки быстро разбиваются в кровь. Бить в железяку мало приятного. Он пытается схватить мою шею, но ему недостает ловкости. Выныриваю и, на отступлении, бросаю ему ногу в голову. Он закрывается руками, защищая ухо. Металлический звон резонирует в могильной горной тишине. Активирую новую способность — слепой удар. Мои руки покрылись полупрозрачной рябью, как за искривленным стеклом под быстро меняющимся углом. «Ну-ка проверим», — усмехаюсь я. И, концентрируясь на драке, снова перехожу в наступление. Бросаюсь вперед, быстро наношу серию ударов по броне Ильи. Кулаки летят быстро, и я замечаю, что друг не успевает реагировать, чтобы закрыться. Сила моих ударов волнами энергии разгоняет пушистый снег и крошки льда по сторонам. Но он держится. «Не пробиваешь», — ухмыляется он, делая шаг назад. «Слабовато, Майкл». «А чё ты тогда отступаешь?» Смеюсь я и усиливаю напор. Когда мой кулак не ощутил сопротивления металла, я прошелся в плоть и кости в районе солнечного сплетения. Здоровяк сильно отшатнулся. «Развить преимущество». Снова в клинч, забираю спину, рукой и ногой опрокидываю великана на землю. «Раунд!» Слышу аплодисменты. Рыжая в запале скинула капюшон и подпрыгивала, хлопая в ладоши. Я всегда поражался ее способности отходить от ударов судьбы так быстро. Улыбнулся ей и ее поддержке, протянул другу руку. Он крепко обхватил гигантской ручищей мое предплечье и поднялся, когда я потянул его на себя. Силы было достаточно. «Отличный бой вышел», — говорит Илья, отряхиваясь от налипшего снега на разгоряченную кожу. «Ты нереально крут. Как тебе вообще победить? Для атаки мне ни одного окошка не дал». «Брось. Ты держишься на равных, да еще и поддаешься. Кто тебе мешал полностью металлом закрыться?» Я дружески ударяю его кулаком в грудь. «Длительное восстановление», — пожимает плечами товарищ. «Не все так радужно». За непринужденным разговором мы втроем отправляемся обратно в тепло, внутрь базы. Нужно поесть и приступать к работе. Сегодня еще очень много дел впереди. Пока шли, Юля, коснувшаяся моей скулы, затянула мою небольшую ранку. В столовой мы застали Мэй, попивающую синт-кофе и просматривающую что-то в планшете. Здесь тихо. Слышен лишь приглушенный звук автоматических систем подачи воздуха и завывание ветра за панорамными окнами. Усаживаемся за длинный деревянный стол, подсвеченный мягким теплым светом встроенных в потолок ламп. Камердинер Альфа появляется бесшумно и приветствует нас, желая доброго утра. Желаем в ответ. Нам не жалко, пусть он и ИИ. На этот раз меню мы долго не рассматривали. Все равно суть та же. Я взял омлет с овощами и жареным беконом. Рыжая завтракает какими-то сэндвичами и салатом. Мэй снова берет что-то из привычной для себя кухни. Снова лапша, но в этот раз с бульоном. А Илюша, жалующийся на то, что он страшно голоден, набирает тройную порцию риса с мясом. «Черт!» — ворчит Илья, черпая рис с подливой огромной ложкой. «Когда же мы все-таки на нормальную еду перейдем? Майк, может, ты сегодня в игре затаришься провиантом?» «Да-да», — киваю я, бросая взгляд на свою тарелку. «Возьму побольше продуктов. Что нам там надо? Мясо, зелень, овощи, специи. Самому надоело уже на БЖУшках сидеть». «И я бы не отказалась от чего-то свеженького», — добавляет Юля, ковыряя вилкой синтетический салат. «Вспоминаю, как мы в хабе мясо готовили». «А можно для меня немного морепродуктов?» — просит Мэй, и тут же прячет взгляд в своей тарелке. Я киваю, улыбаюсь, и мы молча едим. Замечаю, как Юля все еще выглядит немного напряженной после вчерашнего. Да и Илья, несмотря на свой внешний оптимизм, явно держит в уме мысли о безопасности. Или я просто параноик и додумываю, а на самом деле у всех все в порядке. Я решаю, что пора бы им сообщить о своих утренних делах. «Слушайте», — начинаю я, отложив вилку, — «мне нужно вам кое-что сказать». Илья и Мэй отрывая взгляды от своих тарелок и прислушиваются. Юля, блокируя коммуникатор, поднимает голову, ожидая продолжения. «Сегодня мы встретимся с Леоном. Я поговорил с ним утром». Реакция была более сдержанной, чем я ожидал. Вчера спор разгорелся нешуточный. Но, похоже, мои друзья коллективно приняли, что иногда я поступаю так, как сам считаю нужным. «В игре или здесь?» уточняет друг, хмуря к носу брови. «В игре, конечно. Договорились в золотом грифоне после обеда». «Хорошо, это правильно. Так хоть какая-то дистанция», — кивает здоровяк, вытирая рот салфеткой. «Да», — киваю. «И настрой у него сейчас другой. Абсолют ему больше не светит, и он прямо заинтересован в том, чтобы помочь нам. Я не собираюсь ему сразу доверять, но думаю, что стоит хотя бы поискать в этом выгоду. Он уже согласился на мои условия. Полное подчинение, никаких тайн и вообще. Хочу, чтобы вы тоже его увидели и сделали свои выводы». «Ну?» Илья откидывается на спинку стула и задумчиво чешет зарастающий подбородок. «Если он готов, как ты выразился, подчиняться, то почему бы и нет? Если чего удумает, ага. Соглашаюсь я, уловив кровожадную нотку в его тоне. «Я все еще не понимаю, как ты можешь доверять ему после того, что он сделал?» — говорит озадаченная Юля. «Это не вопрос доверия», — вклинивается Мэй, глядя на Юлю серьезно. «Где была бы я, не прими вы лишение тогда мне помочь? Да и после в телесной демонстрации силы, сами знаете кого, нам нужны союзники». Так что тут я, хотя и высказала свои опасения, но с боссом согласна. В комнате на несколько мгновений воцаряется напряженная тишина. Наконец Юля вздыхает и кивает. «Хорошо. В самом начале я обещала делать по-твоему, Майк, и сейчас перечить не стану». «Ты боишься?» Пытаюсь я понять ее эмоцию. «Нет, я просто привыкла, что полагаться могу только на вас». Она оглядывает меня, Илью и Мэй. А сейчас все стало так быстро меняться, что я немножко запуталась. Илья усмехается, глядит на подругу по-доброму. «Ну чего ты, мы ведь никуда не денемся и тебя в обиду не дадим», — заряжает он оптимизмом. «Ну, Майк», — теперь уже обращается ко мне. «Вынь да положь этот свой фрукт, поглядим на него». Я благодарно киваю всем за понимание и отставляю тарелку, складывая вилку и нож крест-накрест. «Тогда план такой», — продолжаю я. «Полчаса на сборы и заходим в игру. Отправляемся на Ауралис и осматриваем храм. Потом двигаем в столицу. Нужно многое закупить перед дальнейшими шагами». «Идеально», — хмыкает Верзила. «Только давай по-тихому, без приключений на заднице. Добро?» «Постараемся», — ухмыляюсь я. Мы встаем из-за стола и направляемся к своим комнатам. Я хотел принять душ перед длительной сессией и полностью выстроить краткосрочный план. «Майк», — шепотом останавливает меня в коридоре жилого блока Юля. «У нас полчасика есть. Давай не будем растрачивать время зря», — говорит она вкрадчиво. А в глазах бегают чертенята. Глава четвертая. «Твою ж мать! Опоздаем!» Причитая, пытаясь впрыгнуть в джинсы, скача на одной ноге. Юля, никуда не торопящаяся, прикрытая одной простынкой, заливисто смеется. Полчаса пронеслись как миг. А затем следующие и еще разок. Собравшись в попыхах, мы несемся по коридору жилого блока к лифту. Щелкаем кнопку вызова и снова смеемся. Рыжая, растрепанная и раскрасневшаяся, держится за живот. Я упираюсь руками в стену. Дурацкое ощущение постоянно нависшей угрозы настолько достало, что наши тела и мысли просто абстрагировались. Нет смысла тревожиться о том, что нам не подвластно. И с этой мыслью жить стало гораздо легче. Жалко, она поздно к нам пришла. Створки лифта отъехали, впуская нас внутрь. Не мешкая, вбегаем, касаемся сенсорной панели для спуска на первый и, наконец, выдыхаем. «Сейчас на нас наедут», — говорю я, улыбаясь, и стараюсь расправить одежду. «Я уверена, они нашли чем заняться», — успокаивает меня подруга. Лифт раскрывает двери вновь, выпуская нас в холл. Внизу мы лицезреем следующую картину. Илья с голым торсом посреди главного зала отжимается от пола на одном кулаке. Сверху, на его широченной спине, сидит Мэй в позе лотоса и читает ему с планшета технические характеристики охранного дрона, не упуская ни единого термина. 85, 86. Капли пота падают на пол. Дрон FPV-44 оснащен 6 лётолами со синхронным бессёточными двигателями, обеспечивающими стабильную тягу в 25 ньютонов при нагрузке до 13 килограммов переносимого боезапаса. Максимальная скорость — 80 километров в час. Время автономной работы — 125 минут, если не включать систему активного охлаждения. 94, 95, пыхтит Илья, толкая землю. А корпус выполнен из углеродного композита повышенной прочности, который выдерживает удары силой до 300 ньютонов, но теряет устойчивость при превышении температуры в 75 градусов по Цельсию. Рекомендуется избегать длительных полетов над лавовыми потоками и вблизи промышленных плавилин. «Майк», — шепчет Юля, хватая меня за рукав. «Они что, серьезно делают это?» Я качаю головой из стороны в сторону. «Ну, дела». «Эй, народ!» Окликнул я ребят, прерывая странное занятие. «Извините, мы чуть задержались. Есть еще что доделать надо или можем приступать?» Мэй слезла со спины здоровяка. Обернулась к нам и укоризненно посмотрела, сдвинув брови. Следом поднялся воин. Размял плечи, шею и руки. И тоже обернулся, сверкая торсом. «Да не, можно двигать», — протянул друг, загадочно лыбясь. «Какого черта так долго? Не могли до вечера подождать?» Мы прыснули, усмехаясь. «Ничего не знаю. В хабе было холодно», — протестует Юля, чем вызывает новую волну веселья. Отсмеявшись, мы провели короткий бриф с задачами. Храм, столица, Леон. Дальше по ситуации. В идеале начинать заниматься поиском осколка дерева, но это скорее среднесрочная цель. Больше терять времени было нельзя. Наконец, взяв себя в руки, мы втроем отправились в Арк. Мэй, как хранитель нашего спокойствия в реале, пожелала нам удачи. Оказался я на той же мощеной плитами дорожке близ храма стихий. Быстро осматриваюсь, нет ли чего нового, заслуживающего внимания. Нет, как и было. Беглый осмотр интерфейса тоже ничего нового не дал. Вкладка уведомлений пуста, личных сообщений не было. Что ж, применяю телепорт к храму стихий, только наоборот. И спустя 2 секунды, вынырнув из портального марева, вижу своих друзей, добивающих пустынного ящера. «Чё это вы тут деретесь?» — задаюсь я вопросом. Вроде как через минуту уже прибыл ведь. «Так, только зашли, а оно кусается. Пришлось успокаивать», — пожимает плечами Илья. Я кидаю всем приглашение в группу, танк и лекарь тут же его принимают. «Ну что, готовы?» — уточняю я, прежде чем вжать способность телепортации еще раз. Тут следует сделать небольшую паузу и объяснить, почему я вообще могу телепортироваться так часто. Прошлыми сутками я использовал телепорт туда. Он ушел в перезарядку, причем суточную. А вот обратно телепорта не было, так что потратился сейчас именно он. И именно из-за того, что времени прошло уже предостаточно, прыжок туда снова активен. «Дожми уже поскорей!» И нас троих затягивает в глубину. Вспышка телепорта, перекинувшего нас троих, была ярче обычной. Видать, для троих канал в пространстве был нужен пошире. Отсюда и спецэффекты. Под ногами твердая поверхность древнего камня. Для новоприбывших открывается вид на огромную долину, окруженную горными пиками. А низина все еще покрыта легким туманом. У свода храма лицезрею удивленные взгляды, скользящие по округе и по непосредственно храму стихий с 3 активными осколками. Руны на стенах за аркой светятся мягким сиянием, словно время тут вовсе останавливается, пока на этом загадочном острове никого нет. «Впечатляет», — протягивает Илья, с восхищением оглядывая местность. «Действительно, уникальная локация. Ничего подобного не видел». «Невероятно красиво!» Присоединяется к восторгам подруга, с широко раскрытыми глазами, озираясь по сторонам. Приглашающим жестом я указываю внутрь храма. Преодолев 3 ступеньки, воин и крестоносец вошли внутрь. Пол под ногами покрыт затейливой мозаикой, изображающей 5 стихий. В каждом углу зала находятся постаменты, за ними барельефы с теми же смыслами. Я подхожу к ближайшему постаменту со стихией ветра и провожу по нему рукой. Слабая пульсация энергии отдается в кончиках пальцев. «А что если...» — говорит Илья, подходя к одному из осколков. «Это же твои осколки, так? А если я, допустим, попытаюсь взять один?» Он протягивает руку к тому кристаллу, возле которого я остановился. В тот момент, как его пальцы почти касаются желаемого, возникает голубоватое защитное поле, не позволяющее ему дотянуться. «Системка, я, мол, не являюсь хозяином кристалла и взять его не могу», — говорит он, убирая руку. «Стоило проверить, а то сопрут еще». «А ты думал, будет иначе? Схватил и побежал? подтрунивает Юля, осматривая убранство древнего гексагона. «Ну как вам?» — спрашиваю я, ожидая реакции. «Фантастика!» — мечтательно тянет рыжая, осматривая стены и поднося руку к одной из рун. Едва она касается ее, по всей мозаике тянется пробегающая линия, соединяя постаменты. «Смотрите!» — шепотом продолжает она. «Кажется, тут еще что-то можно активировать». «Я по-всякому тут пробовал. Возможно, что-то изменится, когда все осколки будут собраны. Предполагаю я. Но это все равно займет время». «Слушай, друг», — обращается ко мне воин, — «мы ведь думаем об одном и том же, да? Место действительно стратегически крутое. Скрытое со стационарным телепортом на континенты». «Именно», — киваю я. «Тут можно поставить клановый форт, обустроить все как надо, и для этого у нас даже ядрышко имеется. Вот удача, да?» Я ухмыляюсь, потому что каждый чертов раз, когда со мной происходит что-то объективно хорошее, я получаю одну и ту же системку. Видимо, в этот раз все карты сошлись на том, что нам нужен клан. «Так ты все спланировал. Мы поэтому на Иридиан отправляемся отсюда», — подмечает он. «Ага. Клановый форт без клана не возвести. А хартию можно приобрести только в столице». «Не забывай еще об одной детали», — расстраивается друг. «У нас только 3 подписи из 5, требующиеся для создания клана». «Думаю, найдем, кто ее подпишет», — отмахиваюсь я. «Это уж точно несущественная проблема». «А что такое хартия?» — уточняет рыжая, закончив рассматривать древнюю постройку. «Это... ну, документ такой, вроде как наше официальное заявление к системе, что мы хотим создать клан». Принимается за объяснение Илья, а Юля внимательно его слушает, кивая. «Ну и вот, просто так клан кому попало создать нельзя. Нужны 5 подписантов». «А это могут быть любые люди?» «Да, вообще кто угодно. Лишь бы уровнем были не меньше 20-го. Как хартию администратору гильдии сдадим, так их можно и выгнать. Не проблема. Новички часто за золотую монету их подписывают». «Тогда хорошо, проблем быть не должно». Закончив осмотр, я обратил внимание на время. 2 часа. Жаль, походить по острову снова не удастся. Нужно спешить. Напомнив группе о времени, мы плотно встали возле Менгира. Брюзжание Ильи насчет того, что это я сам виноват в том, что мы опаздываем, я пропустил мимо ушей. Аркане. Выбрать. Таласос, Аргилос. Известные места. Деревушка Глендейл, портовый город Дорслейв, столица Аркании, Иридиан. Выбрать. Огромный город с искусным, изящным архитектурным стилем. По легендам, которые тянутся тоненькой ниточкой через все сюжетные задания игры, Иридиан, как столица светлых рас, был основан ранними эльфами, а вскоре заселен и людьми. Основатели еще называют эльфами рассвета, утренними. Да как только не коверкают их название. В противовес был основан Ноктарк, и его первыми поселенцами были грозные существа. Клыкастые, зеленокожие и очень свирепые. Называют их орками. Антропоморфные, в несколько раз превосходящие в силе человека или эльфа. Но при этом в среднем более глупые. Их мир, именуемый Пустомирье, располагается за Великим Порталом. И местность там крайне неприветлива. Потому, если молодой орк хотел выжить, он учился сражаться молотом и топором, а не читал книги. Вокруг нас кипела жизнь. Игроки и NPC в неописуемых количествах спешат по своим делам. Торговцы зазывают к своим лавкам. В воздухе раздаются звон оружия и команды приручителей питомцев. Атмосфера суетливая, но каждый раз захватывающая. Я оглядываюсь на друзей. Илью не проймешь. Он привыкший. А вот Юле пришлось растормошить. Настолько ее потрясло увиденное. «Круто как!» — восклицает она, но быстро возвращается в реальность. «Так, потом поглазеем. Идем к администратору гильдии», — спрашивает Илья, поправляя наплечник доспеха, съехавший к подмышке. «Чем быстрее оформимся, тем быстрее можно будет двигаться дальше». Возражений не последовало. Двинулись по широким улочкам к зданию, отмеченному на карте как офис администратора гильдии. Это массивная постройка в центре города, похожая на дворец с колоннами и витражами, изображающими сцены великих битв и героических подвигов. У входа снуют игроки в самых разных доспехах, выкрикивая просьбы подписать хартию. «Эй, вы!» — пискляво зовет нас маг неопределимой школы 38 уровня. «Подпишите! Дам золотой за вас троих!» «Слышь, чё так дёшево? По монете на нас было всегда!» Не знаю зачем, но Илья стал возмущаться. «Ну его, пойдёмте!» Юля чувствовала себя неуютно от такого контраста. От умиротворяющего затерянного острова с храмом до шумной, даже чересчур, столицы. «Ага, ищи дураков, верзила! Кто тебе монету даст за твою подпись? Пфу!» Маг отворачивается и, быстро про нас забыв, продолжает призывать низкоуровневых игроков к сотрудничеству. Войдя внутрь офиса, мы попадаем в просторный зал с высоким сводчатым потолком. В центре стоит массивный деревянный стол, затертый до углублений. И за ним сидит сам администратор. Высокий, смуглокожий, с густыми бровями и носом картошкой. NPC Альтвин Лопкинс, администратор гильдии, уровень 20. Несмотря на не самую привычную для жителей столицы внешность, говором он оказался чистейшим местным. Его темно-синий мундир с золотым шитьем сильно контрастировал с экзотическим, строгим лицом, но взгляд живой и внимательный. «Добро пожаловать! Чем могу помочь?» — обращается он к нам ровным, мягким, поставленным голосом. «Мы хотим оставить заявку на создание клана», — говорю я, стараясь держаться уверенно. Наши имена в недавней форумной ветке засветились на весь арк. И не хотелось бы привлечь сейчас еще больше ненужного внимания. Альтвин кивает и, вынув из рабочего стола бумагу, протягивает ее нам. «Цена 10 золотых за хартию. В пустые графы впишите название клана, его лидера и 4 офицеров. После этого верните документ мне. И я все оформлю». Мы переглядываемся. До этого момента мы как-то и не обсуждали название. Илья предлагает свое. «Крушители! Как вам?» Юля скептически хмыкает. «Мы бы застопорились на этом моменте, если бы я не прервал поток, генерируемый Ильей и Юлей». Кажется, в какой-то момент они стали соревноваться в абсурдности названия, полностью потеряв нить повествования. Прозвучало нечто похожее на «месть кабанчиков» и «мы в тельняшках», чтобы вся эта хрень не значила. «Мистер Альтвин, мы ведь можем сейчас удалиться, чтобы посовещаться, и вернуть вам уже заполненную хартию?» «Разумеется. Вас никто не торопит. Когда все будет готово, возвращайтесь, и мы все сделаем». Он улыбается, но я по глазам вижу, мы его утомили. Высыпали на улицу, оставив стены офиса позади. Я буквально силком потащил за собой разгоряченных в споре Юлю и Илью. «Так, отставить! Никаких шуточек! Дайте нормально подходить к вопросу», — хмурюсь я, осаживая товарищей. «К тебе умер дух авантюризма», — машет на меня рукой Илья. «Пока ничего умного не придумаешь, идеи больше не принимаются. Пошли, у нас все равно еще двух подписей не хватает». Мы отошли от входа дальше, чтобы свериться с картой и направиться к таверне, в которую через 15 минут должен будет явиться мечник. Гул разговоров, смех, звуки беготни сопровождают нас на каждом углу. За углом здания на центральной площади замечаем огромную толпу игроков в доспехах, сидящих на солнце, а над головами, возле имени, трясутся эмблемы стальных драконов. Они явно к чему-то готовятся, грудясь возле путеводного камня и нервно развешивая друг на друга положительные заклинания. «Гляньте-ка, мои бывшие товарищи!» — ухмыляется Илья. «Чего это они?» — уточняю я на всякий случай. «Не понашили душу?» «Сборы в рейд. Сейчас всех рейдеров дождутся и свалят». «Они же нам войну объявили!» — шепчет Юля, бросая настороженный взгляд на толпу, привлекающую слишком много внимания. «Вроде того». Я осознал масштаб проблемы. Мы еще понаблюдали за ними какое-то время, но ничего стоящего не происходило. Только Илья как-то особенно кровожадно скалится и неотрывно смотрит матом в одну точку. «Ладно, не будем мешкать», — говорю я. «Нас уже должны ждать». Одна из самых популярных таверн города, место, в котором я бывал от силы пару раз и слышал множество хвалебных отзывов. Игнорировал я «Золотой грифон» не потому, что он чрезвычайно дорогой или еще по какой-то такой низменной причине. Все куда прозаичнее. Я качался, а запасы пополнял в ближайшей подземной недорогой таверне. Нет смысла платить больше за то же самое. Разве что органолептические свойства иные. Да и то, все это происходит только в мозгу под влиянием Аркданса. Таверна представляет собой двухэтажное здание с массивной вывеской, украшенной изображением грифона, держащего в лапах кружку пенного напитка. Внутри царит теплая, дружелюбная атмосфера. Деревянные столы, камин в углу, живое музыкальное сопровождение. Игроки разных уровней и классов заняли почти все места за столами. В какофонии звуков слышится что-то про уровни, добычу и планы. «Мы тут часто успешные рейды отмечали», — печально подмечает Илья, оглядываясь и словно ностальгируя. «Давайте побыстрее закончим тут». «Угу», — киваю я. «Давайте займем столик на втором этаже». Такой был уговор с Леоном. Мы поднимаемся по лестнице и занимаем уголок у окна с видом на центральную площадь. Практически сразу к нам, порхая, поспешила официантка в фартуке с рюшами, в белом платьице и с разносолом на тонких руках. Белоокая блондинка с заостренными ушками, совсем юная, но уже такая изящная. Чистая эльфийка концентрированной красоты. «Добро пожаловать в Золотой грифон!» — сладко щебечет она, лучезарно улыбаясь. «Чем я могу вам помочь?» Глава 5. Главной мотивирующей меня силой вообще выслушать Леона стал тот факт, что я помню, какой он боец. Плевать на его прошлое, на то, что он сделал. Важно то, что он может дать мне и моей группе. Или уже клану. Тут как посмотреть. Вопрос доверия здесь пока не поднимается, его придется заслужить. «Добро пожаловать в Золотой грифон! Чем я могу вам помочь?» — спрашивает меня юная нимфа, а рыжая зло на нее косится. «Четыре больших кружки гномского эля», — озвучиваю я и кивком показываю, что больше заказывать мы ничего не намерены. «Сию минуту, господин!» И упархивает куда-то в недра рабочей зоны таверны. «Это ты хорошо придумал. Жара невыносимая!» Вытирает испарину со лба мой друг. Не реагирую, сосредоточенно осматриваясь сверху. Сквозь балюстраду неплохо видно первый этаж. Хочу быть готовым. «Уже три», — как-то надломленно произносит Юля, смотря то на меня, то на здоровяка. Не реагирую, Держу ухо востро. Пойди все не по плану. Подраться нормально в городе все равно не выйдет. Безопасная, мать ее, зона. Черный мундир с серебряной вышивкой, полы до колен. Тот странный меч на поясе. Всматриваюсь и не ошибаюсь. Игрок Леон, уровень 90. Ничего с того дня не поменялось, ни его обмундирование, ни уровень. Только осунулся сильно. Щеки впали, плечи опустились. И мешки под глазами, будто он с той ночи и не спит вовсе. Легко лавирует между снующих игроков и NPC, обступая их и никого не задевая так легко, что я невольно засмотрелся. Мой взгляд сорисовали и друзья, тут же выявив в толпе того, кого мы ждали. Локально, в метровом радиусе, градус напряжения вокруг нас заметно подрос. «Прошу вас, ваш Эль, приятно провести время», — выдергивает нас из раздумий эльфийка. Мы не в попад киваем и благодарим. Я, наконец, заканчиваю с проработкой стратегии. Я на мгновение перевел взгляд на официантку, расставляющую кружки с пенным, на наш столик. Позади нее уже стоял мужчина. Что ж, вблизи кажется, что он постарел лет на 10. Но, глядя в зеркало на себя, я этого человека тоже бы месяц назад не узнал. «Привет», — тихо сказал он и слегка склонил голову. Его голос прозвучал спокойно, слишком ровно, будто заученная реплика, к которой он долго готовится. «Присаживайся», — коротко бросил я, указывая на пустой стул напротив меня. Илья и Юля не сводили с него глаз. Наш гость кивнул и аккуратно сел, стараясь не делать резких движений. «И правильно». Я, скрипнув половицами, пододвинул стул ближе к столу. Поднял кружку, отпил добрую треть. Между нами повисла тишина, словно вокруг нашего столика сколдовали воздушный полог, отрезающий звуки извне. Я дал ему, себе, да всем, времени собраться с мыслями. Никто не спешил облегчать друг другу задачу. Но, если не заберу инициативу, будет не очень. «Со мной мои друзья. Представься для них». Я сосредоточил взгляд на нем. «Да. Меня зовут Леон, к вашим услугам. С вашим лидером мы знакомы». Начал он, слегка притормаживая, обдумывая каждое слово. «Почему ты решил связаться с Майком, Леон?» Без лишних предисловий начал Илья. Он выжидающе посмотрел на меня. Во взгляде читался вопрос. «От них секретов нет», — кивнул я. Опустив взгляд в стол, он медленно ответил. «Проиграв Майку, я потерял последнюю надежду вернуть брата. Путь к... шепотом. Абсолюту для меня закрыт. Но я считаю, что Майклу по силам его достичь. Я хочу помочь, в обмен на обещание помочь мне». «Помочь?» — нервно срывается Юля. «Ты говоришь, будто забываешь одну важную деталь. Ты не просто проиграл ему, ты отрубил ему руку. А теперь приходишь, как ни в чем не бывало, и предлагаешь что-то там. Думаешь, все так просто?» Леон глубоко вздохнул и поднял взгляд. В его глазах мелькнули боль и искреннее раскаяние. «Я знаю, что это непросто. Я не прошу прощения и не надеюсь, что вы забудете о прошлом. Но у меня ничего не осталось, кроме этого меча». Он пальцем поддевает эфес. «Если я сейчас уйду отсюда ни с чем, мне не останется ничего, кроме смерти». Тишина. Я всматриваюсь в его лицо, стараясь понять, насколько он честен с нами. Мои инстинкты подсказывали, что он не врет. Но этого было недостаточно. «Что с другими претендентами?» Решаю я закрыть для себя этот вопрос. «Их не так-то просто отыскать», — пожимает он плечами. «Из всех, кого я знаю, ты единственный, в ком я точно уверен, что ты на пути». «И что ты готов сделать ради шанса, о котором просишь?» Спрашиваю я дальше, совершенно спокойно, без эмоций. «Все, что потребуется», — смело и твердо заявляет он. «Я готов подчиняться любым твоим правилам, полностью, без вопросов. Ты — лидер. Ты отдаешь приказы, я их выполняю. Все просто». Я чувствовал, как напряжение за столом понемногу спадает. Но мой друг все еще не сводил с него жесткого взгляда. «Звучит красиво», — хмыкнул танк. «А что, если ты вдруг снова решишь, что у тебя есть собственный шанс добраться до вершины?» «Нет у меня его», — ответил Леон, едва не срываясь. «Но это не гнев, а скорее что-то истеричное». «Он сломлен. Только чудо способно мне помочь. Или Майкл». Юля тихо выдохнула и отвернулась, но было заметно, что его слова ее равнодушной не оставили. Я покачал головой. «Давай без этого пафоса», — сказал я. «Если хочешь доказать свою ценность, то хозяин-барин. У нас есть задачи. Посмотрим, чего ты стоишь в реальной работе». Леон снова кивнул, не споря. С грохотом отодвигается стул нашего здоровяка. Он встает в полный рост, сгибается, потому что балка перекрытия упирается ему в темечко, и протягивает мозолистую ладонь для рукопожатия. «Если Майкл решил тебя принять, то пусть так и будет. Илья». И стоит каменным изваянием. Мечник поднялся и протянутую руку пожал. «Юлиана». Сухо, даже жестко отвечает рыжая. Леон вымучивает улыбку и кивает ей. «Приятно с вами познакомиться». «А я думаю про себя. Ага. Очень-очень». С ближайшей целью была одна проблемка. Последний подписант для хартии. Если с Леоном на документе будет 4 подписи, где же взять пятую? Встать рядом с тем придурочным возле офиса администратора и горланить на всю улицу, предлагая монетку? Такое ощущение, что скоро так и произойдет. Расселись обратно. Недопитый эль оставлять — кощунство. Толпа в таверне достигла такой критической массы, что скоро сюда физически будет не втиснуться. Наблюдаю за этим броуновским движением сквозь балюстраду. Леон сидел на своем месте, молча, словно стараясь слиться с местностью. Чертов хамелеон! Скользкий! Но он знал свое место. Слегка расслабленный Илья качался на стуле, который вот-вот развалится под его весом. Юля что-то перебирала в интерфейсе, периодически глядя на залитую солнцем улицу. Мечника все игнорируют, будто так и надо. «Кого я вижу? Да это ж Майкл! Жив, цел, орел! И как всегда серьезен, долбаная статуя!» «Ничего не понимаю. Это еще кто?» Поднял голову. Высокий парень с кудрявыми белокурыми волосами. Облаченный в стартовую холщовую одежду новичка. Класс — монах. Уровень — 22. Имя — Фес. «Вспомнил!» На его лице сияла широченная улыбка. Он быстро подошел к нам, а рядом, чуть позади него, застенчиво держалась миниатюрная девушка с каштановыми волосами. Ее взгляд был устремлен в пол, и она старалась ни на кого не смотреть. Кира, охотница 22-го. У ее ног вилась ее питомица, элегантная черная пантера с янтарными сияющими глазами. Животное двигалось бесшумно, словно тень. «Интересная компашка». «Фес?» — удивился Илья, широко распахнув глаза. «Вот это встреча! А ну, иди сюда!» Он резко поднялся и крепко обнял блондина, хлопнув его по спине так, что тот чуть не рухнул. «Эй, полегче, медведь!» — рассмеялся Фес, отстраняясь. «Я тут вроде живым хочу остаться. А то ты меня своими объятиями к кобольдам отправишь». Юля тоже встала, поприветствовала обоих, по очереди приобняла подошедших. Когда они успели так сблизиться все? Кира держится в стороне. Я заметил, как она украдкой глядит на нас, лишь успевая прятать взгляд, когда его ловят. «Кирочка, ты тоже здесь?